Она вымученно улыбнулась мне. Я воровато огляделся и, убедившись, что Лили поблизости нет, обнял ее и поцеловал в висок. «А где Лиля?» — тут же спросила Татьяна, словно угадав мои мысли. «Наверху в комнате. Читает, наверное». Мне пришло в голову, что если бы я не взял Лилю с собой в гостиницу, вор наткнулся бы на нее, оставшуюся одну в пустом доме. При мысли о том, что могло бы произойти дальше, я похолодел. В лучшем случае у ребенка был бы нервный срыв от пережитого страха. А про худшее я предпочитал не думать. Я слишком хорошо знал, как часто преступления, задумывавшиеся как кражи, перерастают из-за появления свидетелей в грабежи, разбои, а то и убийства. Ирочка продолжала всхлипывать, уткнувшись в грудь Мазаеву, и я понимал, что она оплакивает не только компьютер, но и недописанную повесть. Татьяна говорила, что за авторский лист ей платят в издательстве $200. Повесть на 15 авторских листов, то есть на 360 страниц, принесла бы ей $3000, а это еще 3 квадратных метра Ирочкиной квартиры. Может быть, кому-то эти 3 квадратных метра покажутся смешными, но только не Ирочке, которая добровольно принесла себя в жертву любимому брату и его жене, и которая теперь терпеливо складывает эти смешные метры, дожидаясь, пока они не вырастут до размеров отдельной квартиры. В конце концов, 3 квадратных метра — это ванная. Или 3 встроенных шкафа, что тоже немаловажно. Наконец Ирочка проплакалась и вспомнила об ужине. Я уже перестал стесняться и воспринимал ее приглашение разделить трапезу как нечто само собой разумеющееся, тем более что она с не меньшим энтузиазмом приглашала к столу и Юрия. Просто нужно будет покупать какие-нибудь продукты и отдавать в общий котел, чтобы не быть нахлебником. Вера Ильинична, страдая комплексом вины за несбереженное имущество квартирантки, стала предлагать какие-то разносолы и маринады из собственных запасов. Но Ирочка поблагодарила и гордо отказалась, сославшись на сложившийся режим питания, в котором нет места соленому и острому. Тогда несчастная Вера принесла из своих запасников бутылку коньяка и с решительным видом поставила на стол. «Вот, выпейте для расслабления, чтобы не плакать». Коньяк был благосклонно принят. Ира вместе с Татьяной пошла на кухню готовить ужин, а Мазаев взял кассету Вернигоры и ушел к себе смотреть запись. Мне ничего не оставалось, как подняться наверх в свою комнату. Лили, конечно же, читала, и, конечно же, лежа на спине. Впрочем, присмотревшись, я увидел, что глаза ее закрыты, хотя ручки крепко сжимали книжку. — Спит, что ли? — Лиль, ты спишь? — спросил я едва слышным шепотом. — Если спит, то не проснется. Она моментально открыла глаза. — Нет, папа, я просто думаю. — О чем? — Так. — О всяком разном. Я есть хочу. А мы сегодня ничего на ужин не покупали. Опять в ресторан пойдем. Скоро тетя Ира нас покормит. Потерпи немножко. Лиля перевернулась на живот и уткнулась в любовный роман, а я растянулся на своей кровати и стал думать о Татьяне, о ее недописанной книге и украденном компьютере. Больше всего на свете мне хотелось сейчас пойти к ней и сказать: «Таня, выходи за меня замуж. А в качестве свадебного подарка я куплю тебе новый ноутбук. Только не расстраивайся, пожалуйста». Где взять для этого $1500, я не знал. Но сказать ужасно хотелось. И не только сказать, но и сделать. Вот ведь в чем незадача. Кажется, я задремал, потому что, когда снизу раздался Ирочкин голос: «Владик, Лиля, идите к столу!» Я вздрогнул и очнулся. Ни смерть российской кинозвезды, ни кража компьютера не повлияли на красоту и изобильность Ирочкиных кулинарных изысков. В центре стола торжественно возвышалась бутылка коньяка в окружении чего-то неведомого, но разноцветного. А ради такого случая Вера Ильинична пожертвовала даже рюмки, не глушить же драгоценный напиток стаканами. Когда мы с Лилей спустились вниз, за столом сидела одна Татьяна. — А где народ? — спросил я, усаживаясь рядом и украдкой касаясь ее округлой коленки. Ира пошла за Мазаевым, сейчас они подойдут. Я покосился на окно соседнего дома, которое хорошо просматривалось с моего места. Света в окне не было. — По-моему, можно начинать без них, — усмехнулся я. — Если они и подойдут, то не сейчас. Таня, понимающе улыбнулась краешком губ, бросив предостерегающий взгляд в сторону Лили. Но я оказался неправ. Ира и Мазаев появились через несколько минут, хотя лица у обоих были виновато вороватые. Видно, кусочек кайфа они все-таки урвали. Когда было выпито по две рюмки под тосты о том, чтобы сегодняшние неприятности были самыми большими в жизни, обстановка за столом несколько разрядилась, напряжение спало. Ирочка со смехом рассуждала о том, что в конце концов квартиру она получит в те же сроки, что и запланировано, только она будет чуть-чуть меньше, чем ожидалось. Но это ничего страшного, если с умом расставить мебель. Татьяна со своей стороны говорила, что повесть о пожаре ей самой не очень нравилась. Просто не в ее правилах бросать на полпути начатое дело, и она ее не писала, а домучивала, исключительно из чувства долга, из-за того, что ей было жалко уже затраченного труда. А судьба дала ей прекрасный повод бросить опостылевшую вещь и начать новую, об убийствах на кинофестивале, которые кажутся ей гораздо более привлекательными с точки зрения построения интриги и выписывания характеров. Периодически я ловил на себе взгляд Мазаева, который сидел рядом с Ирочкой напротив нас с Таней и Лилей, и мне казалось, что он хочет что-то мне сказать, но не при всех. Я подумал, что он, наверное, хочет договориться со мной о графике, согласно которому мы будем по очереди пользоваться комнатой девушек. При мысли о том, что будет происходить в этой комнате, меня бросило в жар.